Глава 13. Единственными звуками были гудение серверов в углу, монотонное, равнодушное ко всему происходящему и хриплое надсадное дыхание Шаповалова. Я одним взглядом показал барону, что обсудим это позже, и посмотрел на своего наставника. Он сидел в кресле так, будто из него разум вынули все кости. Сгорбился, уронил руки на колени и голова опущена. Еще час назад это был Игорь Степанович Шаповалов, легенда хирургии. Человек, перед которым трепетали ординаторы, которого уважали даже те, кто его ненавидел. А сейчас передо мной был старик, раздавленный, опустошенный, постаревший лет на 20 за один вечер. Руки его лежали на коленях ладонями вверх, пальцы мелко дрожали. Я видел, как он пытается справиться с этой дрожью, как сжимает кулаки, но дрожь не унималась. Внутри шевельнула жалость. Захотелось подойти, положить руку на плечо, сказать что-то утешительное, мол, все наладится, Игорь Степанович. Он отдумается, просто нужно время. Время лечит любые раны. Это банальности. Пустые слова, которые ничего не значат и никому не помогают. Я подавил это желание. Буквально представил, как беру эту жалость и запихиваю куда-нибудь глубоко внутрь, туда, где она не будет мне мешать. Жалость сейчас была бы унизительной. Это гораздо хуже, чем молчание. Шаповалов — сильный человек, был сильным. И последнее, что ему нужно, — это чтобы на него смотрели с сочувствием, как на больного или умирающего. Ему нужно другое. Чтобы кто-то взял ситуацию под контроль, чтобы кто-то принял решение, которое он сам принять не может. И сказал ему, что делать дальше, потому что сам он сейчас не способен думать. Эмоции — это роскошь, которую я не могу себе позволить. Пока остальные играют в драму, кто-то должен держать конструкцию, чтобы она не рухнула. И если не я, то кто? Я подошел к креслу и присел на корточки, чтобы оказаться на уровне его глаз. Поза неудобная, колени упирались в жесткий пол. Но мне было важно не нависать над ним, не давить, а просто быть рядом. Игорь Степанович. Он не отреагировал. Продолжал смотреть в пол на свои дрожащие руки. Игорь Степанович, посмотрите на меня. Несколько секунд ничего не происходило, потом он медленно, как во сне, поднял голову. Взгляд его был пустым, расфокусированным. Он смотрел на меня, но не видел или видел что-то другое, что-то, что было у него внутри. Илья. Голос был хриплым, надтреснутым, совсем не похожим на тот уверенный баритон, которым он читал лекции и отдавал распоряжения. «Я должен. Мне нужно пойти за ним. Поговорить. Объяснить». «Нет». Одно слово, короткое и жесткое. Он взглянул, и в его глазах появилось что-то похожее на осмысленность. «Но я...» «Прямо сейчас вы сыну не поможете». Он вздрогнул. Сильнее, заметнее. Слово «сын» ударило по нему, как электрический разряд. «Послушайте меня, Игорь Степанович». Я говорил ровно, спокойно, как говорят с пациентом в шоке. Он злится. Он приехал сюда, чтобы злиться. Он копил эту злость 5 лет, быть может, и дольше. И сейчас, в эту минуту, он не способен слышать ничего, кроме собственной обиды. Шаповалов открыл рот, чтобы возразить. Я поднял руку, останавливая его. Любой разговор сейчас только усугубит ситуацию. Вы скажете что-то из лучших побуждений от чистого сердца, а он услышит, причем совсем другое. Он услышит то, что хочет услышать, и тогда пропасть между вами станет еще глубже. И... «Что же мне тогда делать?» В его голосе было отчаяние. «Я не могу просто вот так сидеть и ждать. Я столько лет ждал. Я не знал, жив он или мертв. А теперь он здесь, в этом же городе. И я должен...» «Вы должны пойти к семье». Он замолчал, глядя на меня непонимающе. Я положил ему руку на плечо, крепко, по-мужски. «Идите к ним, Игорь Степанович. Посидите с Аленой, подержите ее за руку. Поговорите с Мишкой о чем-нибудь простом, о погоде, о книгах, о том, что он будет делать, когда выпишется. Пусть они станут вашей терапией сегодня. Пусть их любовь согреет вас вместо холода, который вы получили от старшего сына». Пауза. «Ну а с этим...» — я кивнул в сторону двери, за которой исчез грач. «Мы разберемся позже, когда все остынут и первая волна спадет. Сейчас он не готов слушать. Но те, кто ждет у вас в больнице, они готовы любить. Ступайте к ним». Шаповалов смотрел на меня долго, молча. Я видел, как в его глазах идет борьба. Отцовский инстинкт просто кричал: «Беги за ним, догони, объясни!» А разум, тот самый острый аналитический разум, который сделал его отличным хирургом, понимал, что я прав. Потом что-то дрогнуло в его лице, напряжение отпустило, плечи, которые были подняты к ушам, медленно опустились. «Ты прав», — сказал он тихо, — «как всегда прав». «Проклятие, Илья, когда ты успел стать таким?» Я не ответил, просто подал ему руку, помогая встать. Он поднялся тяжело, как старик, постоял секунду, держась за мою руку, словно боялся упасть. Потом выпрямился, расправил плечи. Это было усилие. Я видел, чего ему стоило принять вертикальное положение и изобразить подобие достоинства. «Илья...» Он остановился у двери и обернулся. «Спасибо за все. За то, что говоришь прямо и не утешаешь меня, как инвалида какого-то». «Да не за что, Игорь Степанович». «И...» Он замялся. «Пожалуйста, присмотри за ним, если сможешь. Я знаю, он сложный, знаю, что наговорил тебе гадостей. Но он неплохой, правда, неплохой. Просто сломанный. Я сломал его. Своими руками. Своим...» Он не договорил и махнул рукой. «Просто недолюбленный. Закончил я за него. Я понимаю, Игорь Степанович. Идите и постарайтесь отвлечься, хорошо? Вы нужны больнице и своим пациентам. Операции сами себя не сделают». Он кивнул, открыл дверь и остановился на пороге. «Он талантлив», — сказал он вдруг. «Я серьезно, Илья. Я видел много одаренных людей за свою жизнь, но Игорь, Денис...» Он поправился с видимым усилием. «Он особенный. Если бы я мог. Если бы мы могли...» «Ступайте», — мягко повторил я. «Вот завтра и поговорим». Дверь за ним закрылась. Я остался в мониторной один. На экранах мелькали картинки из палат. Турнир продолжался, несмотря ни на что. Участники работали, пациенты ждали диагнозов. Жизнь шла своим чередом. «Двойнокей». Голос Фырка был непривычно серьезным. «Ты хорошо с ним поговорил. Жестко, но правильно. Он бы сейчас дров наломал». «Спасибо, Фырк». «И что, каков теперь план?» «План? Да у меня 30 участников в разгаре второго этапа. Пресса, которая рыщет по коридорам в поисках скандалов. Актер с эпилепсией в реанимации. И гений-психопат, который обещает стать моим персональным кошмаром». «Звучит весело». «Да не то слово». Я направился к двери. Нужно было вернуться к работе, но мысли о граче не отпускали. Он не просто обиженный сын, устроивший истерику. За всей этой яростью, презрением, жестокостью скрывалось что-то еще. Я видел, как он останавливал кровотечение в мозгу. Видел холодное свечение, которое исходило от его рук. Не теплое, золотистое, как у обычных целителей, а какое-то другое, синеватое, мертвенное. Искра грача была больной или измененной, или проклятой, если верить в такие вещи. А это не свойственно лекарям. Наша магия живая, теплая, несущая исцеление, а то, что чувствовал я от грача, было чем-то противоположным. Как будто он лечил не жизнью, а чем-то другим. Надо будет разобраться. понять, что с ним произошло, что превратило талантливого молодого врача в это существо с потухшими глазами и ледяной магией. Но это позже, а сейчас турнир. Кивнув барону и получив в ответ одобрение взмахом руки, я вышел в коридор и направился к палатам. Рогожин листал результаты уже 40 минут. Семен стоял у стены, наблюдая за тем, как столичный сноб перебирает бумаги с нарастающим раздражением. Стопка результатов на тумбочке рядом с кроватью росла. Анализы крови, снимки, заключения специалистов. Все, что Рогожин назначил в первые часы работы с пациентом, уже вернулось из лаборатории. И ничего не показало. МРТ головного мозга, норма. Рогожин бросил снимок на кровать. МРТ позвоночника, возрастные изменения, ничего критичного. КТ грудной клетки чисто. Токсикологическая панель, следовые количества в пределах допустимого для работника химпроизводства. Он расхаживал по палате, заложив руки за спину, как генерал, чья армия только что проиграла сражение. Каждый шаг был резким, раздраженным. Театральность никуда не делась. Но вот теперь в ней сквозило разочарование. Генетика. Никаких маркеров предрасположенности. Анализ на тяжелые металлы — норма. Спинномозговая жидкость без патологий. Он швырнул последний листок на стопку. Черт знает что. Все исследования чистые, а пациент еле руки разгибает. Михаил Степанович сидел на кровати и смотрел на все это с тоской человека, который уже 100 раз проходил через подобное. Его лицо было серым, усталым, под глазами залегли темные круги. Руки, лежавшие на коленях, были слегка скрючены, суставы не позволяли полностью разогнуть пальцы. «Ну, я ж говорил, господин лекарь». Он попытался вставить слово. «Это после завода началось. Может быть, если вы бы...» «Анамнез записан», — отмахнулся Рогожин, даже не повернув головы. «Токсикология чистая». «Значит, дело не в заводе. Нужно копать глубже. Назначим повторную панель, расширенную генетику, консультацию ревматолога для проформы. Объективные данные важнее субъективных ощущений. Пациент всегда думает, что знает причину своей болезни, и обычно он ошибается». Семен стиснул зубы. Он уже час слушал эту чушь. Час смотрел, как Рогожин игнорирует очевидное. Как он громоздит назначение на назначение, превращая простой случай в монстра из 100 анализов и 10 консультаций. А ведь ответ лежал на поверхности. Нужно было только слушать. «Может, все-таки выслушаем пациента подробнее?» Семен не выдержал. Он говорил про работу на химзаводе, про отсутствие защиты, про то, что симптомы начались именно после «Величко!» Рогожин обернулся с выражением снисходительного терпения. «Так смотрят на ребенка, который задал глупый вопрос. Я понимаю, что в провинции вас учили слушать бабушкины сказки и ставить диагнозы по запаху. Народная медицина, травки-муравки, а вот моя соседка говорила. Это очень мило и очень душевно». Он скрестил руки на груди. «Но в столице, в настоящих медицинских учреждениях, мы используем доказательную медицину, объективные данные. Аппаратные исследования, лабораторные показатели, то, что можно измерить, взвесить и сфотографировать. Доказательная медицина начинается с анамнеза», — возразил Семен. Голос звучал ровнее, чем он себя чувствовал. «С историей болезни и того, что рассказывает пациент». «Анамнез — это субъективная информация!» Рогожин поморщился, как от кислого. «Пациент может врать!» Преувеличивать, фантазировать, путать причину и следствие. А МРТ не врет никогда, КТ не преувеличивает, анализ крови не фантазирует. Семен стиснул планшет, да так, что заболели пальцы. Спорить было бесполезно. Рогожин из тех людей, которые слышат только собственный голос. Для него не существовало ничего, только одно его мнение, его собственное. Все же остальное — провинциальные методы, бабушкины сказки и отсталость. «Ладно, не хочешь слушать — не надо. Я просто докажу, что он ошибается. Молча и фактами». Результат анализа, который он заказал час назад, должен был уже прийти. И если он прав, если его догадка верна... Дверь палаты открылась, Семен обернулся и замер. В дверях стоял Илья. Он выглядел уставшим, тени под глазами, напряженная линия плеч, чуть осунувшееся лицо. Но взгляд был прежним, острым, внимательным, не упускающим ничего. Илья ничего не сказал, ни слова. Просто вошел, прислонился к стене справа от двери и скрестил руки на груди. Его глаза скользнули по палате, по Рогожину, застывшему посреди комнаты, по Семену с планшетом, по пациенту на кровати, и остановился. Он молчал, он просто стоял и молчал, и смотрел. Рогожин осекся на полуслове. Его самоуверенность, которая только что заполняла всю палату, вдруг съежилась, как проколотый воздушный шарик. Он нервно кашлянул, поправил и без того идеально сидящий халат. «Мастер Разумовский!» Голос стал на октаву выше, а на его лице расплылась улыбка, неестественная, натянутая. «Какая честь! Мы как раз заканчиваем первичный осмотр. Я уверен, что мы на правильном пути. Комплексное обследование позволит исключить все возможные...» «Продолжайте!» Голос Ильи был ровным и нейтральным. «Не обращайте на меня внимания». Но не обращать внимания было невозможно. Его присутствие меняло все — атмосферу, динамику, да даже сам воздух в палате. И Рогожин нервничал, путался в словах и потерял свой командный тон. А пациент, наоборот, приободрился. Он узнал Илью. Семен чувствовал спиной взгляд наставника. Не видел его. Он стоял лицом к кровати, но чувствовал, и это придавало сил. Это напоминало, ты не один, за тобой стоит человек, который верит в тебя. В этот момент в дверь постучали. Вошел лаборант, молодой парень в белом халате с папкой в руках. «Результаты анализа, которые вы заказывали, лекарь Величко». Семен взял папку, открыл, пробежал глазами строчки цифр. И почувствовал, как внутри разливается тепло. Как губы сами собой растягиваются в улыбку, которую он едва успел подавить. «Есть!» Рогожин нахмурился, глядя на папку в его руках. «Что это? Я не назначал никаких дополнительных анализов. Все назначения должны согласовываться со мной. Это базовое правило командной работы». «Зато я назначил». Семен посмотрел ему в глаза. Голос звучал твердо, уверенно, гораздо увереннее, чем он себя чувствовал. «Анализ на антитела. К цитрулинированному венементину». Рогожин моргнул. «Что-что? К чему?» «К цитрулинированному вементину. Специфический маркер ревматоидного артрита. Он гораздо более чувствителен, чем стандартный ревматоидный фактор, особенно на ранних стадиях». «Ты ищешь ревматоидный артрит?» Рогожин фыркнул презрительно, высокомерно. «У мужика с химзавода, который 2 года дышал растворителями. Это токсикология, деревня. Классическое отравление промышленными ядами, причем тут суставы». «Токсины могут быть триггером аутоиммунного процесса». Семен протянул ему папку. «А показатели превышены в 40 раз. Это серопозитивный ревматоидный артрит. Триггером послужила хроническая интоксикация на производстве. Ваша психосоматика отменяется». Тишина. Рогожин смотрел на цифры так, будто они лично его оскорбили. Его лицо медленно краснело. От шеи вверх, как ртуть в термометре. «Это еще ничего не доказывает». Он попытался взять себя в руки, вернуть командный тон. «Нужны дополнительные исследования, консультации ревматолога, повторный анализ в другой лаборатории. Нельзя ставить диагноз на основании одного...» «Все верно», — голос Ильи заставил всех обернуться. Он по-прежнему стоял у стены, скрестив руки на груди, но теперь его взгляд был направлен на Семена. И в этом взгляде было что-то, от чего у Семена перехватило дыхание. «Одобрение. Настоящее». «Диагноз верный», — сказал Илья. «Серопозитивный ревматоидный артрит, спровоцированный хронической интоксикацией. Интересный случай, если знать, куда смотреть». Он оттолкнулся от стены и подошел к кровати. Посмотрел на пациента, тот смотрел на него с надеждой, с облегчением человека, которого наконец-то услышали. «Семен, назначай лечение. Метотрексат. Стандартная схема. НПВС для купирования болевого синдрома. Ибупрофен или напроксен. Тут на твой выбор. И направление к ревматологу для долгосрочного наблюдения». Семен кивнул, не в силах сдержать улыбку. «Понял, сделаю». Илья повернулся к Рогожину. Тот стоял посреди палаты, все еще сжимая в руках папку с результатами, и выглядел так, будто его только что публично выпороли. «А вам, коллега...» — голос Ильи был ровным, почти дружелюбным, но от этого еще более убийственным. «Я бы посоветовал меньше смотреть на ценник оборудования и больше на пациента. Иногда простой разговор и внимательный сбор анамнеза стоят гораздо дороже, чем МРТ всего тела с контрастом». Он развернулся и подошел к двери. «Да, и еще, Рогожин». Он остановился на пороге и обернулся через плечо. «Провинция — это не оскорбление. Это место, где лекари учатся работать с тем, что есть, без дорогих аппаратов и армии консультантов. У них нет бюджета на 100 анализов. Они учатся думать головой и слушать пациента. Возможно, вам стоит поучиться у них». И вышел. Семен смотрел ему вслед и чувствовал себя королем мира, победителем, человеком, который только что доказал и себе, и всем остальным, что провинциальный ординатор из Мурома может быть гораздо лучше столичного сноба с красным дипломом. Рогожин молчал, смотрел в пол. Его плечи были опущены, а лицо красным от стыда. Михаил Степанович, пациент, который все это время сидел на кровати и наблюдал, вдруг улыбнулся. «Сынок», — он обратился к Семену, — «а ты молодец. Ты меня слушал, спасибо тебе». «Да не за что», — Семен улыбнулся в ответ. «Это моя работа». Коридор третьего этажа напоминал муравейник. Журналисты толпились у стеклянной стены, за которой располагалась палата Лескова и Илясова. Их было много, человек 20, может, больше. Охрана барона сдерживала их, не подпуская слишком близко к стеклу, но это не мешало им снимать. Камеры тянулись вперед на длинных штативах. Диктофоны мелькали в руках, вспышки фотоаппаратов озаряли коридор. Я остановился в стороне, прислонившись к стене, и наблюдал. Внутри палаты Лесков работал, и надо отдать ему должное, работал красиво. Старик-актер, который еще час назад огрызался на любые вопросы и требовал оставить его в покое, сейчас улыбался и что-то увлеченно рассказывал. Его руки двигались, рисуя в воздухе какие-то фигуры. Видимо, показывал размер пойманной рыбы или глубину реки. Лесков сидел рядом на краю кровати, держал старика за руку, неформально, а по-настоящему тепло. Кивал в нужных местах, улыбался в ответ на шутки и заглядывал в глаза с выражением искреннего интереса. Идеальнейшая картинка для журнала «Святой целитель». Заботливый лекарь и благодарный пациент. Добрые глаза, теплые руки, человеческое участие. «Невоногий!» — голос Фырка был насмешливым. «Он работает на камеру. Причем неплохо работает. Таланта не отнять». «Вижу». «И журналисты это едят прямо ложками. Смотри, как-то рыжая строчит в блокноте. Наверняка уже заголовок придумала. Племянник министра — лучший лекарь турнира». К сожалению. Стоит признать, Лесков был умен. Он понял, что не может победить в чисто медицинском состязании. Слишком много сильных конкурентов, слишком высокие требования. Поэтому он играл в другую игру. Игру на публику и журналистов. Игру, в которой побеждает не тот, кто лучше лечит, а тот, кто лучше выглядит. И, судя по лицам репортеров, эта стратегия работала. Меня заметила рыжая журналистка. Та самая, с острым лисьим личиком, которая так радовалась скандалу с публичным унижением Лескова. Она отделилась от толпы и направилась ко мне. В ее глазах горел азарт охотника, почуявшего добычу. «Мастер Разумовский?» Она подскочила ко мне, сунув под нос диктофон. «Можно несколько вопросов?» «Слушаю». «Похоже, племянник министра справляется лучше тех, кого вы отобрали». Она кивнула в сторону стеклянной стены. «Он нашел подход к пациенту за 5 минут, в то время как другие участники все еще возятся с анализами и ругаются с напарниками. Вы признаете, что были предвзяты в своей оценке?» Я не ответил. Вместо этого подошел вплотную к стеклу. Здесь можно было разобрать слова. И посмотрел внутрь палаты. Лесков продолжал беседовать со стариком. Улыбался, кивал, говорил что-то, а старик смеялся, хрипло, надсадно, но искренне. Идеальная картинка, но вот я видел совершенно другое. Ногтевые ложа у старика приобрели синеватый оттенок, едва заметный, почти незаметный для неопытного глаза. Но вот я-то не был неопытным. Мочки ушей тоже посинели, и губы чуть-чуть по краям. Цианоз. Признак того, что кровь недостаточно насыщается кислородом. И старик, он дышал чаще, чем должен был. Поверхностно, неглубоко, грудная клетка едва поднималась. Он сам, наверное, даже не замечал, он слишком увлекся разговором. А тело знало. И тело посылало сигналы. А Лесков не видел. Он был слишком сосредоточен на психологическом контакте, слишком увлечен своей ролью доброго доктора. Он смотрел старику в глаза, а нужно было смотреть на его ногти. Он держал его за руку, а нужно было измерить пульс и сатурацию. Упустил физиологию за красивой картинкой. «Двуногий!» — Фырк насторожился. «Ты что-то увидел?» «Ага, и это нехорошо». «Мастер Разумовский». Журналистка не отставала. «Вы не ответили на мой вопрос. Вы признаете, что были предвзяты к мастеру Лескову?» Я повернулся к ней. «Он работает на камеру», — сказал я достаточно громко, чтобы слышали все репортеры поблизости. «Красиво, эффектно. Держит руку, заглядывает в глаза, улыбается. Идеальный материал для вашей статьи о добром лекаре». «И что в этом плохого?» — она подняла бровь. «Пациенты ценят человеческое отношение». «Плохо то, что он упускает главное». Я кивнул в сторону палаты. «Посмотрите на пациента. Внимательно посмотрите на его ногти, на мочки ушей, на частоту дыхания». Журналистка нахмурилась, вглядываясь в стекло. «Я ничего особенного не вижу». «Потому что вы не лекарь. Вы и не должны видеть. Но я вижу цианоз, синюшность, признак того, что кровь недостаточно насыщается кислородом. У пациента нарастает дыхательная недостаточность. Скорее всего, это скрытая пневмония или тромбоэмболия легочной артерии, мелких ветвей». Вокруг нас собирались другие журналисты. Камеры теперь были направлены не на идиллию за стеклом, а на меня. Если мастер Лесков продолжит улыбаться и держать его за руку вместо того, чтобы дать кислород и измерить сатурацию, я посмотрел на часы. Пациент потеряет сознание примерно через 3 минуты. Тишина. Журналисты переглянулись. Рыжая смотрела на меня с выражением человека, который не может решить, верить или нет. 3 минуты? — переспросила она. — Вы серьезно? — Абсолютно. — Двуногий. Фырк тоже был встревожен. — Ты уверен? Если ошибешься... — Я не ошибаюсь. Смотри на него. Классическая картина нарастающей гипоксии. Я молча смотрел в палату. Считал про себя. Минута. Лесков продолжил беседовать, а старик отвечал, но уже медленнее, с паузами. Его голос, который раньше звучал бодро, стал тише и слабее. 1,5 минуты. Старик поднял руку и потер грудь. Небрежный жест, почти незаметный. Лесков не обратил внимания. Он как раз рассказывал, что-то активно жестикулируя. 2 минуты. Дыхание старика стало еще чаще. Он побледнел. Под загаром проступила нездоровая серость. Лесков, наконец, заметил что-то неладное, нахмурился, спросил о чем-то. Старик помотал головой, пытаясь улыбнуться. Журналисты затаили дыхание. Камеры работали беспрерывно. 2 минуты 30 секунд. Старик вдруг схватился за горло. Глаза расширились. В них промелькнул страх. Он попытался что-то сказать, но вместо слов из горла вырвался только сиплый хрип. И он начал заваливаться на бок. Лесков резко вскочил. Он метался по палате, не зная, что делать, куда бежать, за что хвататься. уронил стетоскоп, который висел на шее. Я слышал, как он кричал: «На помощь! Помогите!» А Ильясов, который все это время стоял в стороне, бросился к пациенту. Ну, хотя бы один из них сохранил голову. Я повернулся к рыжей журналистке. Она смотрела на меня с открытым ртом, диктофон в руке ее дрожал. «Ну что, вопросы об объективности еще есть?» И, не дожидаясь ответа, я направился к двери палаты. Нужно было спасать старика, пока Лесков окончательно не запаниковал и не наделал глупостей. За моей спиной слышались щелчки камер и возбужденные голоса журналистов. «Двуногий!» — голос Фырка был восхищенным и немного испуганным одновременно. «Вот это было! Вот это было что-то!» «Я знаю». «Ты что, специально ждал, пока он упадет? Специально дал этому случиться?» Я ждал, пока станет очевидно, что я прав. 3 минуты — это не смертельно. Но потерял бы сознание, мы бы его откачали. Илясов уже там справится с первой помощью, пока я дойду. Но если бы ты ошибся... Я не мог ошибиться. А теперь все видели, что произошло, и все запомнят. Лесков, который работает на камеру, вместо того, чтобы следить за пациентом. И я, который за 3 минуты предсказал катастрофу. «Ты страшный человек, двуногий. Я тебе это уже говорил». «Говорил, но можешь повторить». Вечер опустился на больницу незаметно, как и усталость после долгого дня. Турнир был приостановлен до утра. Участники разошлись по гостиницам. Кто-то довольный результатами, кто-то мрачный, кто-то в растерянности от того, что произошло. Пациенты были распределены по палатам под наблюдением дежурных лекарей. Актер с эпилепсией стабилизирован и переведен из реанимации. Угрозы для жизни нет, но за ним еще немного понаблюдают. Старик-рыбак получил кислород и антикоагулянты и сейчас спит под капельницей. Я стоял у окна в коридоре и смотрел на вечерний Муром. Фонари зажглись, окна домов светились теплым желтым светом. Где-то там, за этими окнами, люди ужинали с семьями, смотрели телевизор, укладывали детей спать. Нормальная жизнь, простая и понятная. Я хотел домой к Веронике. Хотел горячий душ, который смоет усталость этого безумного дня. Хотел холодного пива из холодильника. Хотел упасть на диван и не думать ни о чем хотя бы парочку часов. Я хотел почувствовать ее руку на своем плече, ее голос, который скажет «все будет хорошо», даже если это и неправда, но хотел услышать. Но этим планам, похоже, было не суждено сбыться. Барон фон Штальберг подкрался сзади, вернее, думал, что крадется. Но я-то слышал, как он пытается тихо ступать, еще когда он не вышел из-за угла. «Илья, на минутку!» Я обернулся. Штальберг стоял в коридоре, нервно теребя золотую запонку на манжете, его фирменный жест, который выдавал волнение. «Илья, нам нужно кое-что обсудить. Зайдите ко мне в кабинет». «Ваше благородие, я устал. Давайте завтра». «Илья, это важно. Это касается бюджета турнира и одного кадрового вопроса». «Кадровый вопрос? Что еще за кадровый вопрос? Кто-то из персонала накосячить уже успел? Кто-то из участников жалобу написал?» Я вздохнул. «Ну хорошо, 5 минут». Кабинет барона располагался на 2-м этаже административного крыла, в той части здания, куда обычные лекари и пациенты не заходили. Роскошный, как и все, к чему прикасался Штальберг. Дубовые панели на стенах, темные, благородные, наверняка стоившие целое состояние. Кожаные кресла, мягкие, глубокие, такие, в которых хочется утонуть. Массивный стол из какого-то экзотического дерева размером с небольшую баржу. На столе письменный прибор из серебра, несколько папок, хрустальный графин с чем-то янтарным. Я вошел к нему в кабинет и замер на пороге. В гостевом кресле, закинув ногу на ногу, сидел Денис Грач. Он ел бутерброд, самый обычный бутерброд с сырокопченой колбасой и сыром, явно принесенный из больничной столовой. Ел он его неаккуратно, торопливо, как голодный человек. Крошки падали на дорогой ковер, бордовый, с золотым узором, наверняка привезенный откуда-то из Средней Азии. И было видно, что Грачу абсолютно плевать на этот самый ковер. На столе рядом с ним стояла чашка кофе. Грач отпил из нее, поморщившись от горячего, и поставил обратно, оставив мокрый след на полированном дереве. Выглядел он так паршиво, как и несколько часов назад. Серое лицо, темные круги под глазами, болезненная худоба, мятый темный балахон, который он так и не поменял. Но вот взгляд был другим, дерзким, насмешливым и победным. Взгляд человека, который знает что-то, чего не знаешь ты, и которому это нравится. Я, кажется, ясно сказал, мой голос прозвучал холоднее. Вон из моей больницы. Грач откусил кусок бутера. Демонстративно прожевал, глядя мне в глаза, и проглотил. Твои больницы? Он усмехнулся. Насколько я помню, она принадлежит барону. Финансирует ее вот этот милый господин. А ты лишь по бумагам главный. Он кивнул в сторону барона, который стоял у окна с видом человека, готовящегося к трудному разговору. «Илья!» — Штальберг поднял руки в примирительном жесте. «Давай поговорим спокойно. Я знаю, что между вами сложилось определенное напряжение. Понимаю, что он наговорил тебе много неприятных вещей. Но у меня есть предложение, которое, я думаю, устроить может всех». «Я слушаю». «Ты сказал, что Грач не будет участвовать в турнире. Я принял это решение. Уважаю его. Твой турнир, твои правила, твое право». Он сделал паузу, подбирая слова. «Но я, как инвестор и совладелец диагностического центра, имею определенные права в вопросах найма персонала. И я...» Он кашлянул. «Я нанял Дениса Грача в качестве независимого аудитора». Несколько секунд я молча смотрел на него, потом на Грача, потом снова на барона. «Независимого аудитора?» — повторил я. «И что же это означает?»